10 лет. Личная канцелярия председателя Совнаркома Республики занимала 8 комнат на 3-м этаже дома Совнаркома с окнами, выходящими на центральную площадь Ленинграда. Из общего коридора, проходящего насквозь через все здание, посетитель мог попасть в приемную распашонку. Стены, пол и потолок приемной были отделаны панелями из лучших сортов красного дерева, гонсало, квебрахо, палисандра, махагони. Потолочные панели украшала искусная резьба в виде растительного орнамента. По паркету из черного дерева лежали персидские ковровые дорожки, подарок русского царя. Напротив входной двери в простенке между открытыми окнами за декоративной панелью, прикрывающей броневую стенку с амбразурой, постоянно дежурил сменявшийся каждые 2 часа красногвардеец, вооруженный автоматом ППД. Постановление Совнаркома об охране первых лиц государства выполнялось неукоснительно. В стенах приемной справа и слева располагались 2 двери. У окон рядом с дверями размещались 2 стола с телефонами. За правым столом размещался секретарь самого председателя, а за левым — секретарь заведующего личной канцелярией председателя. Правая дверь вела в анфиладу из 3 комнат. В первой комнате размещался помощник председателя, референт, ведущий личный архив председателя. Он и ведал допуском посетителей в кабинет Мещерского. В левом дальнем углу комнаты за броневой ширмой с амбразурой дежурил еще один телохранитель с автоматом, постоянно сопровождавший председателя. Так было заведено после мятежа Дараф. Обширный кабинет предсовнаркома имел обычную для любого советского руководителя планировку. В левом дальнем углу массивный стол председателя с батареей телефонных аппаратов, бронзовым письменным прибором, отлитым в виде копии минного заградителя Марти. Помимо телефона, подключаемого к коммутатору через секретаря, на столе имелись телефоны прямой связи с председателем Верховного Совета, председателем Верховного Суда, с главным командным пунктом, с наркомом НКВД и с наркомом обороны. Перед столом председателя стоял маленький приставной стол с креслами, в которых могли разместиться 4 посетителей. На длинной правой стене кабинета висела огромная физическая карта владений Новороссии, включая все 3 материковых автономных республики. Там же размещалась политическая карта Европы. Вдоль этой стены стоял длинный стол для совещаний с 20 стульями, за которым обычно заседали наркомы. Между окнами и вдоль стены, напротив председательского стола, стояли еще 30 стульев, на которых обычно размещались приглашенные на совещание специалисты. Дверь справа от председательского стола вела в комнату отдыха, в которой размещались диван, кресло, столик, шкаф с одеждой, шкаф с напитками и катки с растительностью. Там же размещался санузел с душевой кабиной. Все окна в комнатах были постоянно распахнуты по причине тропической жары и закрывались только в дождь и на ночь. Впрочем, на всех окнах висели портьеры из плотной тюли, исключавшие возможность наблюдения с улицы и из дома напротив. От тропического солнца и дождя окна защищали далеко выступающие наружу здания козырьки. Левая дверь из приемной вела в комнату маш-бюро, где пулеметными очередями трещали пишущими машинками 2 машинистки. В комнате за ними размещалась личная канцелярия председателя из 4 референтов, разбиравших почту, а за ними комната заведующего канцелярией, капитана Красной гвардии Центуриона Балакирева. Впрочем, все штатные сотрудники аппарата председателя были красногвардейцами в чине от рядового до старлея, и все они при себе постоянно имели пистолеты ТТ. Другие помещения 3-го этажа дома Совнаркома занимал наркомат Теруправления. На первом и втором этажах располагались все остальные гражданские наркоматы. Наркомат внутренних дел располагался отдельно в Доме Советов. Вместе с аппаратом Верховного Совета и Верховным Судом, а наркомат обороны в Доме Вооруженных Сил. Каждый день, кроме воскресенья, с 7 часов утра до 18 часов вечера, с трехчасовым перерывом на сиесту в полдень, дом совнаркома гудел, как улей. В многочисленных марш-бюро трещали машинки, по коридорам с деловым видом, с папками бумаг в руках шествовали служащие совнаркома, носились курьеры из Дома Советов и Дома Вооруженных Сил. На стульях, стоящих в коридоре вдоль стен, робко жались посетители. Посторонние лица в дворе Советов не допускались. Пост охраны пропускал людей внутрь только по пропускам. За порядком бдительно следил пост охраны из 3 вооруженных автоматами красногвардейцев. Посетителям разовые пропуска выдавались в бюро пропусков. Все окна на первом и втором этажах дворца были снабжены красивыми кованными стальными решетками. Таким образом, гарантировалась безопасность органов власти. Рабочий день и рабочая неделя председателя были предельно плотными. В понедельник в первой половине дня председатель просматривал подготовленную канцелярией почту, поступившую из областей республики. Почтовая связь уже давно охватывала всю территорию Новороссии. Обычную почту по морю между островами перевозили рейсовые корабли. Из колхозов и малых прибрежных селений почту забирали патрульные пограничные катера. На суше была организована конная почтовая служба. И, кроме того, между столицами областей и всеми островами действовала срочная авиапочта. Над проливами летали гидропланы К-2, а над сушей двухмоторные К-3. После обеда в понедельник председатель принимал наркома территориального управления с докладом о положении дел на подведомственных территориях. Во вторник с утра работал с почтой, поступившей из автономных республик. Помимо верховных администраторов республик, все администраторы областей также должны были отправлять еженедельные отчеты в совнарком. После сиесты председатель принимал наркома по делам автономии. В среду до обеда разбирался с делами наркоматов специальной и химической промышленности. До второй половины дня вел личный прием граждан. Каждый гражданин имел право записаться на прием в совнарком. Канцелярия совнаркома определяла, к кому из наркомов направить обратившегося гражданина. Граждане категории от избирателя и выше имели право обращения непосредственно к председателю. В четверг весь день принимал поочередно наркомов иностранных дел, обороны, связи и науки. При необходимости приглашались главкомы сухопутных войск, флота и начальник генштаба. В пятницу работал с наркомами легкой и пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. В субботу с утра на прием к председателю заходили наркомы внутренних дел и горной промышленности, внешней торговли, финансов и заведующий казначейством. Всю вторую половину дня занимало еженедельное заседание совнаркома. Все срочные, внезапно возникшие вопросы, как правило, решались после 18 часов с приглашением заинтересованных лиц. В субботу, 31 мая 1549 года, срочных вопросов не возникло, поэтому, отпустив наркомов с заседания, посвященного итогам десятилетнего пребывания экипажа «Марти» в Новом мире, Николай Иосифович откинулся в кресле и расслабился. День переноса не был в республике праздничным. Было бы странно объявить праздником день, когда мартийцы навсегда потеряли всех своих родных и друзей. Однако это была, вне всякого сомнения, рубежная дата. По неписанной традиции, В этот день должен был собраться в неформальной обстановке Синклит, неофициальный совет самых авторитетных новороссов. Николай Иосифович задумался, где проводить сбор соратников. Ранний сбор проводили на ближайшем к Крыму островке, поименованном Южным. Первые годы в виде пикников на пляже, потом берега Южного застроили дачами видные мартийцы. Нужда заставила. Разрешенное количество жен у мартийцев, с учетом введенной 3 года назад категории «Центуриона», уже равнялась гражданская категория +3. По решению совнаркома, на каждую жену полагалась площадь 36 квадратных метров. К городском дону Мещерского для 4 дополнительных жен были пристроены по типовому проекту еще 2 двухэтажных секции общей площадью 144 квадратных метра. Общая площадь дома составила 500 квадратных метров. И тем не менее, для 10 жен и 42 детей этого было маловато. Шум, гам и беготня в доме и во дворе стояли несусветные. Для решения этого вопроса совнарком разрешил гражданам строить загородные дома. Гражданам от Центуриона и выше на близлежащих островках, а остальным на Сахалине. Вот и Николай Иосифович построил себе дачку на Южном, прямо на берегу, рядом с пляжем. Площадь дачек законом не регламентировалась. Домик предсовнаркома с собственным пляжем располагался на участке площади 0,5 гектара и имел площадь 1100 квадратных метров. В него Николай Иосифович переселил из города 6 младших жен, поручив их заботам всех детишек дошкольного возраста, младше 7 лет. На данный момент 28 душ. В городском доме сразу стало тише. Оставшиеся в городском доме школьники шума создавали значительно меньше. По-быстрому, сделав уроки, подростки удирали с друзьями из дома на пляже или в лесистые холмы Крыма. Несколько последних лет Синклит собирался у него на даче. Теперь и там стало слишком шумно. Вопли и беготня малышни мешали спокойной беседе. Размышляя на эту тему, Николай Иосифович встал, подошел к окну, отодвинул занавеску и посмотрел на город и бухту. С моря в бухту как раз входил проходящий заводские испытания «Буревестник-6». Верфь год назад начала выпускать большие пограничные катера порожним водоизмещением 100 тонн. Катера предназначались для патрулирования широких проливов Флоридского, Наветренного и других. «Вот оно!» — подумал Мещерский. «Проведем-ка мы встречу на борту Буревестника, а то давненько я в море не выходил». Затем он вызвал референта и велел ему организовать на завтра внеплановый выход катера в море. К 8 часам пригласить на катер Болотникова, Зильбермана, Жердева, Сокольского и Веденева, а также организовать все необходимое для пикника на борту. Несмотря на выходной день, Николай Иосифович проснулся в 6 часов утра. Многолетнее следование режиму не позволило ему поваляться в постели подольше. Побрившись, умывшись и слегка позавтракав, Мещерский вышел из дома и двинулся в порт. У дверей спальни к нему пристроился охранник, красногвардеец. У дверей дома второй. Третий охранник остался на посту, на входе в дом. Постоянное присутствие охранников уже давно не напрягало предсовнаркома. Человек ко всему привыкает. Озаренно светом, вынырнувшего из почти нестерпимо бликующего моря солнца, широкая, плавно спускающаяся к порту главная улица столицы была пуста. И граждане республики еще отсыпались после трудовой недели. Щурясь от солнечного света, Николай Иосифович неспешно шествовал по улице. Оба охранника шли за ним в 2 шагах. Спустившись к набережной, Мещерский прошел по длинному пирсу и по сходням поднялся на борт катера. У сходней его уже ожидал личный референт лейтенант Красной гвардии Бугель. На борту катера перед выстроившимся шеренгой экипажем, его командир отрапортовал. «Товарищ главнокомандующий, экипаж катера «Буревестник-6» построен. Отсутствующих нет, катер к выходу в море готов. Командир корабля, лейтенант Самелген». Пройдясь удар строя, Мещерский скомандовал: «Вольно». Самелген во весь голос повторил команду: «Товарищи моряки, сегодня у вас не плановый выход, не учение, не смотр, а просто прогулка. Вы, товарищи, покатаете меня и еще нескольких моих друзей по морю. Малым ходом пройдете до Сент-Лючии и вернете нас обратно. А то мы засиделись в кабинетах. Проветриться начальству надо. Так что, лейтенант, не напрягайтесь», — обратился он к командиру катера. В половине восьмого к сходям подкатили две коляски. Из первой выпрыгнули директор лучшего ресторана Ленинграда, испанец Фернандес, и его шеф-повар, француз Ламоль. Обоих Мещерский знал лично, поскольку частенько по воскресеньям посещал ресторан с женами и друзьями. Из второй две симпатичных официантки, аравачки, в белых передниках принялись выгружать корзины с посудой, провизией и складную мебель. Сэмюэлген направил им в помощь четверых матросов. «Бугель», — обратился Мещерский к референту, — «чему все это? Можно было и корабельным камбузом обойтись. Чем и не графья?» «Как можно, Николай Иосифович? Все-таки дата — 10 лет переноса. А в ресторане Фернандеса кухня уж куда как лучше камбузной. Да и вина у него лучшие. Не макаронами же по-флотски вам с товарищами наркомами на пикнике питаться». «Ну ладно, что сделано, то сделано. Но не забудь оплатить все это из представительских расходов совнаркома». «Ну что вы, товарищ председатель!» — встрял в разговор Фернандес. «Для нашего ресторана высочайшая честь предоставить вам с товарищами полное обслуживание на прогулке. Настоятельно прошу принять это от меня в дар. Ламоль лично все блюда подготовил и доведет их на камбузе до готовности. Уж вы его возьмите с собой вместе с официантками. Мы будем счастливы», — продолжал прогибаться испанец. «И тем не менее, задарма нам с товарищами питаться не к лицу. Выставьте совнаркому счет, товарищ Фернандес. А Бугель проведет оплату, как положено. Ламоля и девушек возьмем, так и быть. Благодарю вас за заботу». Пока матросы таскали на борт провизию и расставляли мебель, подошли все приглашенные мартийцы: наркомпром Болотников, нарком Миндел Зильберман, нарком науки Жердев, нарком обороны Сокольский и начальник генштаба Веденев, каждый со своим охранником. Катер запустил двигатели, отдал швартовы, вышел из бухты, взял курс на север. Погода соответствовала. Легкий ветерок, волнение полбалло, на небе светлые кучевые облака. Метеорологи не подвели. Над баком катера перед носовой пушкой моряки растянули аварийный парус в виде тента. Под ним официантки во главе с Ламолем сервировали стол. Мещерский попросил Самилгена провести экскурсию по кораблю. «Буревестник-6 — это построенный по типовому проекту большой сторожевой катер. Порожнее водоизмещение 103 тонны. Силовая установка двухвальная, имеет две паровых машины по 200 лошадиных сил каждая. Максимальная скорость хода — 16 узлов. Запас хода в экономическом режиме — 1300 миль. Автономность — 7 дней. Экипаж 71 человек, включая досмотровую партию морпехов 23 человека. В данный момент они на борту отсутствуют. С полной загрузкой. Водоизмещение 140 тонн. Катер предназначен для несения пограничной службы в широких проливах, а также в качестве флагманского корабля катерных пограничных дивизионов». «Извини, лейтенант, прерву тебя на минуту», — вступил в разговор Сокольский. «Мы заказали версии всего 20 таких катеров. Из них 8 будут флагманами дивизионов, а 12 будут нести службу в проливах. За счет этого мы высвободили из пограничных дивизионов 14 шхун которые от пограничников передаются флоту. Они нам пригодятся, в основном на Тихом океане. Там мало пограничных катера, использовать опасно из-за их недостаточной мореходности и малого количества бухт на побережье. А теперь, лейтенант, продолжай. Вооружение катера, носовая трехдюймовка, кормовая 45-ка и станковый пулемет на мостике. Парусное вооружение не предусмотрено. Однако в ЗИПе имеются аварийные паруса шхунного типа и такелаж для них на случай отказа обоих двигателей. Комплект электро- и радиооборудования стандартный, такой же, как на малых катерах. Затем Сэмюэл Генн провел больших начальников по отсекам корабля. Много времени это не заняло, кораблик был маленький. Тем временем катер обогнул Крым, пересек пролив и пошел вдоль западного берега Сахалина, постепенно удаляясь от него. Палуба лишь слегка покачивалась, ход держали малый, впрочем, морской болезнью никто из мартийцев не страдал. К группе начальников подошел Бугель и доложил, что стол для завтрака накрыт. Для охранников официантки накрыли отдельный стол на юте. Члены синкрита переместились под тент и расселись вокруг стола. Мещерский отослал Ламоля и официанток, попытавшихся обслуживать отдыхающих. Греть уши им было совсем не обязательно. Ближайшие моряки из экипажа находились на ходовом мостике метрах в 10. За пыхтением двигателя и плеском волн расслышать они ничего не могли. Тушеные в винном соусе трепанги и пряная свинина на шпажках с салатами из местных овощей были великолепны и отлично шли под сухое вино. Встречный ветерок приятно смягчал тропическую жару. После того, как все насытились и подняли три тоста за перенос, за республику и за оставшихся в старом мире родственников, Мещерский обозначил повестку дня. Текучку мы с вами каждую неделю обсуждаем на Совнаркоме. А сейчас предлагаю поговорить вот о чем. В сентябре у нас очередные выборы. Я сильно опасаюсь, что социалисты могут взять большинство в Совете. Сейчас у нас имеющих право голоса мартийцев 332 человека, аборигенов 187 человек. Участников у нас уже треть от всей численности избирателей. Да, и на госслужащих они приобрели большое влияние. Далеко за примерами ходить не надо. Наш казначей Круговеров владеет контрольным пакетом в ресторане Фернандеса и еще трех точках общепита. Да и многие другие госслужащие из начальства являются совладельцами частных предприятий. Или сами, или через жен. Так что они тоже социалистам сочувствуют и могут за них проголосовать. Мало того, многие госслужащие смотрят направо и хотят в частные предприниматели податься. На этой неделе приходит ко мне на прием сам Мякишев и просит выделить гражданское судостроение в отдельную судоверфь. И сам хочет ее возглавить. Я ему говорю, а кто же военные корабли будет строить? А он мне, а там все налажено. Строим корабли по типовым проектам. Мой главный инженер без меня справится. А в гражданском судостроении свобода творчества. Каждому заказчику что-то свое хочется. Я, конечно, ему отказал, а то он европейским купцам слишком хорошие суда построит. Стратегическое производство в частные руки отдавать не будем, это принципиально. Да и рядовые инженеры и рабочие секретных производств тоже частникам просятся. Участников зарплаты выше. Наша твердая социальная опора военнослужащие и рядовые госслужащие. Вот и предлагаю подумать, как эту социальную опору нам укрепить. Что думаете по этому поводу? Но мы и так за прошедшие 10 лет трижды зарплату в госсекторе поднимали. Каждый раз на 30%, высказался Веденев. Ввели весомые доплаты за госнаграды, а участникам награды практически не даем. И гражданскую категорию выше декуриона тоже стараемся частникам не давать. Куда уж больше. А что нам стоит внести еще доплаты за гражданскую категорию? Вступил Зильберман. А то у нас гражданская категория вроде престижа и количество жен никаких выгод не дает. Чем выше категория, тем выше будет доплата. Частники по категории не выше декуриона, потому и доплаты у них будут низкие, а у госслужащих будут высокие. А я предлагаю ввести для граждан обязательный срок отработки в госсекторе, ну, скажем, 20 лет. А до тех пор с госслужбы никого не отпускать, сказал Сокольский. Ну, в вооруженных силах для офицеров это нормально, они присягу принимали. И для госслужащих тоже можно. А как для рабочих это сделать? Крепостное право, получается, высказал сомнение Болотников. А давайте увяжем это с пенсией, предложил Зильберман. 20 лет на госслужбе отработал. Получи по достижении 60 лет пенсию 40% от последней зарплаты. 30 лет отработал, получи 50%, а 40 лет отработал, то и все 60. Вот мне уже 62, я уже по возрасту пенсионер. Да и тебе, Петр Ильич, через 2 года на пенсию можно будет выйти. Но вы это, мужики, бросьте, вам еще работать и работать. — возмутился Мещерский. — Ну, вообще-то идея про пенсии здравая. Как-то мы этот вопрос-то упустили. Верховный совет мышей совсем не ловит. — Так у нас во всем государстве, кроме Зильбермана, пенсионеров нету вовсе, — усмехнулся Жердев. — А у участников пенсии будут? — Думаю, самим участникам пенсии не нужны. Пусть сами свои риски несут. А вот рабочим частных предприятий пенсии, я думаю, назначить нужно, но в минимальном размере. Пусть подданные граждане это учитывают при выборе места работы, заключил свое предложение Болотников. Про пенсию это очень вовремя. Внесем от имени Совнаркома Верховный Совет такое предложение. Подготовку законопроекта поручим Наркомфину, а к выборам введем закон о пенсиях в действие. «Это будет очень сильный ход», — принял решение Мещерский. «И все же, я думаю, нужно в госсекторе еще раз к выборам зарплаты поднять, а также и доплаты за госнаграды увеличить, тоже процентов на 30, и поручим Наркомфину дать предложение по доплате за гражданскую категорию. Хотя, возможно, эту мощную меру следует приберечь до следующих выборов». Рассмотрим этот вопрос на Совнаркоме. А кроме всего прочего, я думаю, нужно не только работников госсектора стимулировать, но и частников прижимать, вынес новое предложение Зильберман. Налоги им повысить, на прибыль, на торговый оборот, на арендную плату за землю. Да, и деньги на будущую пенсию их работникам тоже с частников брать надо. Вот и будут в казне деньги на повышение зарплат в госсекторе. Точно. А также брать с них деньги за бесплатное медобслуживание их работников, за обучение детей их самих и детей их работников. Это жируют капиталисты за счет государства. От души дополнил Веденев. Отличная идея. И этим тоже нагрузим Наркомфина. Только реализовывать это будем уже после выборов, а то еще шум поднимется, — поддержал друзей предсовнаркома. Перед обедом у берега Сент-Лючии катер встал на якорь, и начальники в волю поплавали. Сустатку с аппетитом пообедали и двинулись в обратный путь. По пути обсудили внешнюю политику. Несмотря на принятые перед выборами меры, в сентябре на выборах социалисты свои позиции укрепили. Они взяли 3 места из 7. Левые в совет опять не прошли. Самого Мещерского выбрали 87% голосов.